Глава 18. В общем, выгнали меня с лекции. Этот Матеуш решил, что моя просьба нарисовать портрет Люцифера, тем самым доказав факт их встречи, наглость и хамство. Наивный тип. Он точно не понимает, о чем говорит. Попал бы в любой технарь моего мира, сравнил бы. Там по-любому и наглость, и хамство, и мандюлей случайно могут навешать. Похрен, что препод. Я не расстроился, если честно. Судя по тому, как много времени он рассуждал только о себе, любимом, сегодня к теории магии никто даже не приступит. К тому же на момент моего ухода фанатки препода завалили его вопросами. Конечно, не о том, что реально любопытно. Зачем? Кому есть дело до важной информации? Про бедолагу Люцифера никто даже и не вспомнил, кроме меня. Потому что я задницей чую. Брешет болгарин. Или румын, то он там есть. Зато всех интересовало, как господин Матеуш проводит свой досуг. Где он написал книгу такую-то? Название даже не запомнил. Оно звучало как муть. Что сподвигло столь известную личность заняться преподаванием в академии? Короче, спрашивали всякую херню. Поэтому, когда он гордо заявил мне, что я обязан избавить курсантов от своего общества, ибо оно, общество, мешает им получать знания, спокойно вышел из аудитории. Хотел сразу отправиться к полигону и все-таки попытаться призвать богиню. В конце концов, что за ерунда? Она меня сюда притащила, втянула в их местные очень мутные терки. Пусть объяснит все до конца. Особенно интересовали два момента. Другие миры и заговор патриархов. Но на полигоне маячили рогатые со старших курсов. Причем, в отличие от нас, они не бегали и не прыгали, а реально делали бодрые вещи. Например, стреляли огненными шарами. Серьезно. Огненными, сука, шарами. Огнем, который горит при температуре выше нескольких сотен градусов. Если непонятно с первого раза. А я, например, с первого раза как раз и не понял, что это. Точнее, не поверил глазам. Присмотрелся? Ни хрена. Настоящий огонь. Никак не могу привыкнуть к тому, что здесь все это существует. То есть, они на своих ладонях создавали небольшие пылающие снаряды и бросали их в цели. Машинально посмотрел на свои руки. Может, оно даже хорошо, что во мне нет этой силы. Хрен его знает, как могло бы обернуться. Рогатых с детства учат всем их прибамбасам. А я не в зуб ногой. На полигон, в общем-то, дорога была закрыта. Значит, и встреча с богиней пока откладывается. Не в спальню же ее звать. В лесу хоть орать можно. Из расчета надоест слушать мои крики явится. В жилом корпусе, если кто и прибежит, то какой-нибудь комендант или офицер. Проверить, у кого крыша потекла. Соответственно, решил поискать либо библиотеку, либо доступ к компу с информацией, либо Кольку, сволочь. Который непонятно где ошивается. Тоже мне помощничек. Зачем остался в академии, если толку от него ноль? Сам же разорялся, будто все для моего блага. В итоге меня за одно утро чуть дважды не оприходовали, а Колька где-то прохлаждается. Молодец, конечно. Хотя после подслушанного разговора между Седым и Юсуповым уже не уверен ни в чем. Может, на то и рассчитывают, ждут, пока меня под шумок тут угандошат. План их за неимением полноценной информации все равно остался непонятен, как и тот самый момент, в который должен появиться настоящий княжич. Я покрутил головой, соображая, в каком из зданий может находиться любое, хоть какое-то хранилище знаний. Мне очень надо разобраться в основных понятиях этого мира. Прямую хрен кого спросишь. Будет выглядеть странно. Не может княжич Морозов вообще ничего не знать. Соответственно, лучший вариант – всемирная сеть. Она у них есть, раз в данном плане мы на одном уровне. Либо книги, газеты, да что угодно. Главное, чтобы я сам мог получить ответы на интересующие меня вопросы. Ну и чего ты башкой вертишь? Я обернулся на голос и завис, рассматривая персонаж, который стоял передо мной. Маленькая девочка, очень маленькая, и это я не про рост говорю, ей на вид было лет 5, не больше. Цветастая платьица в ромашку, сандали, носочки, банты в двух косах. Все как положено. Нормальная девочка. Без рогов. Девочка нормальная. А вот то, что она вообще находится на территории Академии, мандец как ненормально. Ну ладно, гостевой дом. Там могут некоторое время жить родственники. Однако про детский сад Николай не говорил ни слова. Речь шла о родителях или секретарях наследников. Нам вроде можно держать при себе личный персонал. Сколько так это назвал. Вот он как раз был моим секретарем. Этакий современный вариант денщика. Но детей, тем более таких мелких, тем более человеческих, да быть здесь не должно. Все-таки военные учебные заведения, тем более, повторюсь, девочка – человек. Ребенок, ты откуда? Приехала с кем-то из старших, потерялась? Не то, чтобы я фанатею от детей. Честно говоря, они меня раздражают. Везде лезут, постоянно что-то требуют, орут без причины. Однако в данном случае развернуться и уйти не смог. Девочка, скорее всего, просто тупо заблудилась. Очнись, Морозов. Похоже, что я потерялась. Вот тут я обалдел второй раз. Сначала это была просто реакция на пятилетнее создание, которое стоит посреди территории, битком набитый, пусть не чистокровными, но демонами. Ощущение, будто я в фильмах ужасов. В демоническом мире девочка с косичками, как правило, хреновая примета. В компьютерных играх и триллерах именно так все и происходит. В конце сюжета ребенок, все время находившийся рядом с героем, оказывается самым страшным злом. Из него вылазит какая-нибудь хрень и жрет всех подряд. Иногда даже герой жрет. Ну, смотря какой бюджет у фильма. Теперь же я обалдел от ее манеры говорить, будто в ребенка посадили старую прожженную бомжиху. Главное, голос у девочки тонкий, звенящий, а когда произносит слова, так и ждешь. Сейчас будет отборный мат. Может, дело во взгляде, какой-то он не детский. И глазища еще черные, не карие, именно черные. Короче, если честно, встретишь такую вечером в сумраке, и она что-то скажет. Обсеришься от неожиданности. Откуда ты меня знаешь? Тоже, между прочим, немаловажный момент. Назвала-то по фамилии. Кто не знает Морозова? Девчонка к откровениям явно не рвалась. Но самое главное, она вообще была спокойна. Ни напугана, ни растеряна. Поэтому ее вопрос, с хрена мне причудилось, будто она потерялась, на фоне поведения странного ребенка, выглядел вполне логичным. Так, ладно. Смотрю, у тебя все хорошо. Гуляешь просто, наверное. Тогда сорян, пойду дальше. Я обошел ребенка и направился в сторону административного здания. Спрошу там насчет компьютера, планшет выхода в интернет не имеет. Телефон тоже не реагирует, сигнал глушит. Вот такое ощущение. Учитывая, что территория военная, закрытая, я оглянулся на девочку. Должна быть закрытая. А ты куда? Голос прозвучал справа. Твою мать! Отскочил в сторону по инерции, потому что неожиданно, когда ребенок секунду назад стоял за твоей спиной, а теперь оказался рядом. Причем никто никуда не перемещался, если что. Малейшего движения не было. Никто не сделал ни шага. Она только сейчас стояла на месте сзади. «Ругаться при детях нельзя», — насмешливо заявила девчонка. «Меня Агата, кстати, зовут. Будем дружить?» Подняла лицо вверх, потому что ростом мы явно вообще не рядом. И смотрела с любопытством. «Слушай, Агата», — присела на корточки, чтобы наши лица оказались напротив. «Я немного вырос из состояния дружить. Найди себе более подходящего друга». «А я с тобой хочу. Могу быть полезной, кстати. Хочешь, докажу?» «Задавай вопрос». «Ребенок, мне точно не до...» Договорить не успел. Девчонка оборвала меня, повторяя злым тоном. «Задавай вопрос. Любой». «Твою мать! Ну что за новая срань? Откуда это странное дитё?» «Хорошо, Агата. Если ответишь, будем дружить. Если нет, отстанешь. Окей?» Она послушно кивнула и улыбнулась. «Расскажи мне, кто такие высшие, чем они отличаются от низших и какая у них иерархия?» Я рассчитывал, если честно, на то, что передо мной ребенок, к тому же человек. А если следовать логике рассказа Николая и тому, что я видел сам, в этом мире люди далеко не лучшая его часть. Не считая таких уникумов, как Менделеев и другие гении прошлого. Соответственно, мой вопрос останется без ответа. Ой, ерунда какая. Девчонка тряхнула головой, отчего два ее банта, завязанные на концах кос, весело подпрыгнули вверх. Значит, смотри. Демоны оставили потомство. Общего названия для полукровок не существует. Они сами говорят о себе, как о темных. Высшие – дети высших демонов. Князей, суккубов, инкубов, воинов – они имеют главное достояние любого порядочного демона – рога. И еще силу. Сила у них общего плана. Хороши в любом направлении магии. Среди высших выделяются наследники герцогов ада – 7 родов, 7 домов, 7 направлений силы. Это ты и без меня знаешь. Низшие, все остальные, были рождены от духов, проклятых, бесов и подобные всякой шушеры. Сила среднего уровня. Мелкие дворяне, совсем мелкие. Некоторые вообще не имеют титула. Последние годы получили возможность увеличивать свой потенциал технически. Вживляют в тело разные навороченные штуки. Это поднимает их почти до уровня высших. В Академии низших нет, здесь только представители лучших семей империи. Все? Доволен? Я ответила, теперь мы друзья. Смотри мне. Девочка погрозила пальчиком и нахмурилась. У меня возникло четкое ощущение. Все-таки идиотом бывшего хозяина тела называли не просто так. Потому что Агата сильно напоминала мне хороший качественный глюк. Были бы рога на голове, можно отнести ее к какому-либо демоническому семейству. Вдруг реально приехала к родственнику, который учится в академии. Но рогов-то не было. Ой, глянь, вон твой халдей идет. Девочка посмотрела мне за спину через мое же плечо. Я по-прежнему сидел перед ребенком на корточках. Оглянулся. Вдалеке маячил Николай. Судя по напряженному лицу и целенаправленному движению в мою сторону, искал он как раз княжича. «Ну да, а ты Николая знаешь?» Обратно повернулся к девчонке. «А там?» Гуль Кинхер нарисовался. Не было никого. Гребаный мир. Что хотят тут, то творят. Появляются из воздуха, пропадают в воздухе, мысли читают, огнем швыряются. Беспредел полный, но хрен с ним, когда это делают демонические последующие. Какого черта человеческий ребенок исполняет такие фокусы? Княжич, хорошо, что встретил тебя, шел как раз в учебный корпус. А ты почему не на лекцию? И чего ты расселся посреди двора академии на корточке? Сообразил, наконец, Колька задать вопрос. Да так, почувствовал твою тоску по мне и бросился навстречу. Я поднялся на ноги, потом еще раз покрутил головой. Где это малолетнее существо? Да ты что, вертишься, как пша на сковородке? Николай ухватил меня за плечо и развернул к себе. Погоди, тут девочка была, маленькая. Я прямо чувствовал потребность доказать самому себе, что не сошел с ума. Какая девочка? Колька пощупал мой лоб. Жар, что ли? Иллюзия отслаивается. Мы не болеем никогда, но если пошел сбой с иллюзией, то может появиться побочка. Он взял меня за щеку и потянул сначала в одну сторону, потом в другую. Да хорошо все с твоей иллюзией, я хлопнул Николая по руке. Хватит лицо драть. Свое вон дери, харя хрен объедешь. Была девочка, обычный ребенок, человек. Секретарь отстранился и внимательно посмотрел мне в глаза, потом опять наклонился ближе и понюхал воздух. «Ты под светлячком, что ли, скотина такая? Ну-ка покажи зрачки!» «Покажи зрачок, говорю!» Колька теперь упорно пытался добраться до моих глаз. Я, естественно, отбивался. «Тебя зачем отправили в академию? Дерьмо всякое жрать!» А потом произошло нечто удивительное. Я схватил Николая за запястье, пытаясь убрать его конечность подальше от своего лица. А сам подумал. В голове у моего секретаря какая-то херня, мозги бы ему надо перетряхнуть. Глядишь, на место встанут. Николай вдруг вздрогнул, застонал и, пошатнувшись, прижал пальцы к вискам. Свои пальцы к своим вискам, естественно. Лицо его в секунду стало белым, как выпавший снег, глаза закатились, а потом этот гад, натурально упал на землю. Вернее, сначала он рухнул на колени, продолжая подвывать и держаться за голову. А вот уже потом растянулся у меня в ногах. «Эй, Колян, ты чего?» Я пнул его носком ботинка и заодно огляделся по сторонам. «Херь какая-то. Глумится, что ли, доводит меня специально. Но если кто-то увидит весь этот цирк, потом задолбаешься объясняться. Тем более, я и так уже фигура известная». Однако состояние Николая было похоже на самом деле плохим. Он теперь еще скрипел зубами, сцепив их намертво. А на его губах выступила пена. Что, мляха-муха, происходит? Я опустился рядом на одно колено и принялся теребить Рогатого. Что с тобой? Слышишь, эй, не смешно. Отпусти, придурок! Кольке было совсем хреново. Буквы у него складывались, слова с большим трудом. По-моему, мужику свело челюсть. Или язык. Хотя теоретически язык свести не может. Но говорил он очень тяжело, еле-еле. «Чего отпусти? Кто, я?» Просто вообще не понял, кому предназначалась его фраза. «Нас, конечно, тут двое. Однако не держу ведь. Значит, не мне сказано. А кому?» «Глюки у него начались, наверное». «Ты...» «Отпусти! Хватит долбать!» «Коленька, ты бредишь?» Я попытался шлепнуть Рогатого по щекам. «Вообще тебя не трогал. Видишь? Ручки вот они, Коленька». «Придурок ты, придурок! Ментально бьешь! Хватит!» «Я вообще охренел. В смысле ментально. И в смысле бью. Черти что!» «Ну, ладно». Он утверждает, будто причина во мне. Каким образом, интересно, я бы смог? Перед тем, как у Кольки начался этот приступ, подумал, хорошо бы перетряхнуть его мозг. А, еще такое ощущение было странное, щекотно. Будто по голове бегают мурашки. Щекотно. Ох ты ж, млять! Погоди. Я вспомнил, такое ощущение появилось, когда Воронцов взял меня за руку и хотел расплавить мозг, по заверениям Катрин. Получается? Блин, да ни черта не получается. Хрен стоит и голова качается. Вот как это выглядит. С Николаем точно не все хорошо, и, похоже, причина во мне. Но почему? Я ни разу не маг, тем более с ментальной силой у Морозовых вообще глухо. Коль... Ты только это, веди себя спокойно, но, наверное, правда дело во мне, понятия не имею, как это остановить. Сука! Проскрипел мой секретарь и вырубился. Окончательно. Судя по его внешнему виду, он с минуты на минуту готовится отойти к рогатым праотцам. А Колька на секундочку демон. Наполовину, но все же. Молодец я. Ухитрился демона убить, вообще к нему не прикасаясь. Без оружия. Интересно, у них тут имеется книга рекордов Гиннесса? В общем, выбор у меня был невелик. Я тяжело вздохнул, посмотрел с тоской на Кольку. Назло мне сдохнуть решил, сволочь. Точно. Наклонился и поднял Николая на руки. Звучит красиво, поднял на руки. Прямо сцена из героического фильма, где раненый боец несет умирающего командира. Выглядело в реальности просто мандец. Он так-то ни черта не легкий тип. Пока закинул его себе на плечо, чуть не обосрался, честно. Тяжелый, зараза. Я стонал, кряхтел, покраснел, как рак. 5 потов сошло. Несколько раз уронил тело. Оно упорно не хотелось укладываться. Ну, Колька, выживешь, я тебя на диету посажу. Очень дохрена, по-моему, ты жрешь. Николай поспорить со мной не мог по причине молчаливого настроения. Ясен пень, когда вот-вот сдохнешь, слова трудно найти. А если ты без сознания, так и вообще слов нет. С горем пополам секретарь был мною доставлен к корпусу, где находилась медицинская часть. Я еще, прежде чем ее нашел, как дурак побегал с полуживым грузом на плече. Хорошо занятия продолжались, и территория академии оказалась пустынной. Старшекурсники активно отрабатывали практику на полигоне. Им было не до меня, преподов и офицеров тоже не встретили. Зато, когда разыскал значок Красного Креста и забежал внутрь двухэтажного здания, стоявшего на отшибе, сразу увидел несколько девушек в белых костюмах. Выражение лиц у них при моем появлении стало такое, будто я принес не тело на плече, а сразу несколько мертвецов, причем по частям. Они, девушки, выглядели очень удивленными. Наверное, потому что рогатые не болеют, как сказал Николай. А тут сразу почти труп. Правда, на кой черт им тогда медицина? Помогите, я, кажется, родственника убил. Случайно. Ничего другого в голову мне не пришло.